Ложное пробуждение. Мои улитки оживленные. Мои улиточки пробужденные. Вы оживились? Вы пробудились? А что надо делать, чтобы оживиться и пробудиться? Как во сне, так и наяву. Помните? Задаваться. Нет, в смысле не собой задаваться, а вопросами. Ну, вы поняли. Вот я, ну, просто постоянно, просто непрестанно задаю себе один и тот же вопрос. Я ль на свете всех вкуснее, всех румяней и краснее? А потом смотрю в зеркало, и как увижу себя, представьте, так удивляюсь, так восторгаюсь, аж подпрыгиваю. Ну, конечно, это я, всех румяней и краснее. Но все же сомневаюсь, действительно ли я всех вкуснее? А потом вспоминаю этих противных скользких улиток, и тогда уже с полной уверенностью заявляю всему миру: да, это я. Самое вкусное, самое аппетитное, самое деликатесное. А потом еще одним вопросом задаюсь: а зачем мне улитки? Может, лучше начать разводить лягушек? Говорят, их тоже едят. К чему я вам все это рассказываю? Чтобы вы окончательно проснулись. Потому что первое пробуждение чаще всего бывает ложным. Вам лишь кажется, что вы проснулись. На самом деле вы, как правило, отвечаете на вопрос машинально, по привычке. «Нет, я не сплю». И сразу сопите дальше. Понимаете? Попробуйте просыпаться в течение дня. Только не по привычке. Ну, вижу себя, ну, вижу реальность. А по-настоящему. Задайтесь контрольным вопросом. Эй-эй, а я действительно сейчас не сплю? Понаблюдайте за своими ощущениями и расскажите мне.